Глава 10. Стражники попались упертые и никак не хотели уходить. Так и бродили вдоль забора, периодически обмениваясь фразами и не позволяя Венди ни вызволить незваного гостя, ни самой выбраться. «Кто это был, ты видел? Лицо разглядел?» «Нет, вор, наверное. Поживиться чем захотел, вот и...» Венди покосилась на кусты, надежно скрывавшие под своими корнями неизвестного парня. Одежда была на нем и впрямь неказистая, такое и закапывание не повредит. Хуже уж точно не станет. Неужели она и правда спрятала грабителя? Нужно показать его хозяину дома, пусть тот сам разбирается с недостатками своей охранной системы. «Что здесь происходит?» — раздался голос по ту сторону кустов. Дворецкий Парсон не слишком беспокоился о кустах или собственной одежде, потому что пробрался сквозь них, раздвинув колючие ветви, будто каждый день совершает такие променады. Венди невольно проверила импульсом схрон. Мужчина прошелся точно над тем местом, где она закопала вторженца. Если купол не выдержал, неудобно получится. Но нет, вроде держится. «Что вам угодно, уважаемые?» Из тона дворецкого, впрочем, ясно можно было понять, что он стражников не уважает совершенно. Те слабоумием не страдали и тут же вспомнили, кому принадлежит особняк по ту сторону забора. Хорошо еще к ним сам хозяин не вышел, заставил бы потом объяснительные писать с утра и до увольнительной. «Ничего, ровным счетом ничего», — подталкивая друг друга в бока, заторопились на обход стражники. Не успела Венди глазом моргнуть, как те уже исчезли за углом. Но она рано расслабилась, потому что недовольный Парсон повернулся уже к ней. «Мисс, ваше поведение недопустимо. Разгуливать среди ночи там, где вас может увидеть кто угодно, да еще в таком виде. Как вам не стыдно?» Вендолин потупилась, признавая его правоту. Конечно, плющ висел довольно густо, но при желании ее общение с медведкой можно было разглядеть с улицы. Не привыкла она к этим шпионским тонкостям. Все же разведка куда проще. Набери добра и беги. Далеко не сразу девушка сообразила, что отчитывают ее вовсе не за демонстрацию подозрительных животных, которых, к счастью, никто не заметил, а за неподобающий внешний вид. Так у нее оправдание есть. Только с него сначала сойти нужно. Спохватившись, она поманила дворецкого в сторону. Парсон, недовольный тем, что его прервали, пусть и молча, все же отступил, однако губы поджал крайне выразительно. Воровато оглядевшись, Венди взмахнула руками, раскрывая заветный тайник. Челюсть дворецкого отвисла, а когда он разглядел, кто именно лежит, свернувшись калачиком в черноземе, из груди его вырвался страдальческий стон. «Ваше Величество! Поднимитесь, умоляю, и пройдемте в дом. Вас срочно нужно почистить, и почему не через ворота? Ох, что это я! Вам рады всегда, в любом виде. Пойдемте, пойдемте!» С удивительной для его возраста силой Парсон выудил короля из грязи, с которой тот уже успел как-то сродниться, немного обтряхнул, потом опомнился, что ведет себя без должного пиетета, и поспешил на расстоянии вытянутой руки проводить монарха в особняк. Вендолин машинально задвинула кусты на место и пошла с ними в некотором отдалении, переваривая новости. Этот подозрительный тип, которого она подумывала сдать Ладенье, местный король? Да быть того не может. Однако, судя по суете, которая разразилась в доме, так оно и было. Парсон отправил попавшуюся ему на дороге горничную готовить гостю покои и ванну, освежиться с дороги. Робко заикнувшегося о том, что и так все хорошо, короля вежливо, но непреклонно провели наверх. Венди, как завороженная, поплелась за ними. Упустить очередное представление было выше ее сил. В коридоре они ожидаемо столкнулись с Дейроном и Адой, вышедшими из своих покоев на шум. Пара выглядела раскрасневшейся и взъерошенной. Сюртук на Ладенье был застегнут криво, а от прически его жены остались одни воспоминания. «Кирсан? Что ты тут делаешь?» — воскликнула женщина, но, получив тычок в бок от мужа, поспешно исправилась. «Ваше Величество?» Парень красноречиво закатил глаза. «Ну, хоть вы не начинайте оба», — простонал он. «Мне хватает этих убогих во дворце с их нескончаемыми величествами. Пожалейте меня». «Павел знает, что ты здесь». Лицо Дейрона не несло на себе ни следа гостеприимства. Наоборот, он был насуплен и суров. Но парня это не смутило. Я оставил ему записку. «Идиот». Ада шагнула вперед и отвесила Аболтусу за трещину. Не сильно, скорее символически. «Побить бы тебя на правах тетушки, но жаль. Тебя во дворце и так замучили ироды». Вендолин оторопело разглядывала их, пытаясь понять, как относиться к ситуации. В том, что рыжий в красноту парень – сильный огневик, она не сомневалась. Достаточно было посмотреть на цвет волос. Логично, что он высокого ранга. Девушка уже успела догадаться, что Ада никакая не принцесса, если только опальная. Полноправная наследница престола, хоть какой очереди, не выходит замуж за служащих тайной канцелярии. При этом женщина, без малейших сомнений, занимается рукоприкладством по отношению к королю. В картину мира Вендолин происходящее отказывалось укладываться вообще. Рыжий парень, оказавшийся все же правителем Риаркана, оглянулся, заметил Венди и просиял. «Кстати, Ладенье, хотел тебя спросить, кто эта прелестная дама? Мы с ней не познакомились толком, но она меня успела спасти от позора», — промурлыкал Кирсан. «Даже не хочу знать, каким именно образом», — пробормотал Дейрон едва слышно, зато Ада хищно прищурилась, так что улыбка короля несколько поблекла. «Это Венди. Она моя гостья», — весомо произнесла она с ударением на «моя», — «и находится под моей защитой». «Я совершенно не собирался ее обижать», — вскинул руки в защитном жесте Кирсан. Женщина только головой покачала, как бы говоря. «Ну да, конечно, я тебе так и поверила». «Наоборот, собирался оказать ей честь и пригласить во дворец. Вы же возьмете ее завтра с собой на церемонию награждения». «Опять?» Хором выдохнули Ада и Дейрон и тоскливо переглянулись. Король пожал плечами. «И это традиция, в создании которой вы же сами и поучаствовали. Кого еще награждать, если не вас двоих? Ну и остальным участникам экспедиции перепадет. Вы там, я так понял, немало земли обработали. Вот и поделим по справедливости». Вендолин совершенно не разделяла всеобщего веселья. Руки сами собой сжались в кулаки, и только желание узнать побольше удержало от того, чтобы сбежать в комнату подальше от источника раздражения. О, если бы ее допрашивали с менталистом сейчас, она бы точно не прошла проверку, потому что очень-очень хотела врезать одному наглому корольку. Землю они поделят, видите ли. А то, что она вообще-то принадлежит Тирояру, их не волнует? Конечно, их вину несколько умаляет то, что они не подозревают о его существовании. Как успела понять Венди по обрывкам разговоров, здесь все искренне полагают, что Риаркан – единственное уцелевшее государство во всем мире. Островок жизни в бездне аномалий. Что ж, будет очень забавно разрушить их иллюзию. Помимо княжеств, разбросанных под землей на территории Тироярна, Винди знала как минимум о двух суверенных кавернах, где собирались представители Имконда и Виета. Не факт, что их только две. По старой привычке соседние государства не очень-то доверяли друг другу и не распространялись о своих владениях и достижениях. В любом случае, Риаркан сильно просчитался, если решил, что выиграл войну, и теперь имеет право занять освободившиеся земли. Его ждет большой и пренеприятный сюрприз. «Ванна готова», — едва слышно пискнула подоспевшая горничная. Ее распирало от любопытства, но пронизывающий взгляд дворецкого не позволил девушке нарушить субординацию и задержаться, чтобы поглазеть на неожиданного гостя. «Ванна для его величества», — провозгласил торжественно Парсон на весь коридор, отчего рыжий снова мученически закатил глаза. «И вот так целый день. Можешь себе представить?» Шепотом пожаловался он Венди, доверительно склонившись в ее сторону. Она заморгала, с усилием разжимая стиснутые пальцы. Лицо отказывалось складываться в любезную, ничего не значащую улыбку. Скулы свело, а губы дрожали, не подчиняясь. «Ох, кажется, мы напугали нашу гостью», — со смешком констатировала Ада, решив, что угадала причину смятения Вендолин. «Не переживай, милая, он недавно стал королем, а до того жил в отшельнической обители. Питался, чем леса пошлют, и с людьми особо не общался. Потому иногда бывает диковат. Но мы над этим работаем». «Не порти даме обо мне впечатление», — возмутился король, но его уже никто не слушал. Ада подхватила Венди под руку и увлекла дальше по коридору в сторону ее комнаты, по дороге обещая поделиться сплетнями и слухами о его величестве. Девушка шла неохотно, то и дело оглядываясь. Куда сильнее, чем социальная жизнь дворца, ее заинтересовала беседа по поводу экспедиции и возможные ценные сведения, которыми сейчас наверняка будут обмениваться мужчины. Но как остаться, не привлекая внимания и не вызывая вопросов, она не знала, потому покорно поплелась вслед за бодро щебечущей Адой. С другой стороны, в сплетнях зачастую содержится немало интересного. Нужно только суметь вычленить зерно истины из целой горы плевел. Приободрившись, Венди перестала оглядываться и зашагала бодрее. В конце концов, вряд ли светская беседа будет хуже, чем подгонка наряда и плетение прически. Мужчины проводили взглядами удаляющихся дам, пока те не скрылись за дверью комнаты дальше по коридору. Молча переглянувшись, они направились в другую сторону и вовсе не принимать ванну к разочарованию дворецкого. Он все же по-другому представлял себе прием именитых гостей, и уж точно в его мыслях они не были в пропыленной одежде, припорошенной сверху землей. Но раз его величество пожелало пребывать в подобном виде, то не в силах простого дворецкого тому помешать. В конце концов, он огненный маг, захочет подогреть себе воду сам. Тряхнув головой, Парсон распорядился подготовить поднос с закусками и лично отнес его в кабинет. Как и следовало ожидать, мужчины бурно обсуждали заново освоенные земли. Подробная карта Риаркана и близлежащих окрестностей из старых еще довоенных запасов была вывешена на стене. И король под руководством теневика радостно переставлял алые кнопки, символизировавшие границу глубже, на территорию бывшего Тирайярна. «Кто бы мог подумать, что мы все же победим?» — вздохнул Кирсан кивком головы благодаря за появившуюся вовремя еду. «Но какой ценой? 200 лет изоляции, выгоревшие маги. Про смерти во время битв и сразу после в искажениях я вообще молчу. Но даже теперь нашим одаренным имбецилам спокойно не живется». Оба помолчали, пережидая, пока дворецкий расставит на столе тарелки и блюда. Задача Парсона осложнялась тем, что вся горизонтальная поверхность была завалена документами, наполовину заполненными отчетами и образцами флоры, взятыми с новых земель. Попадались довольно крупные и хищно выглядевшие даже в засушенном виде экземпляры, потому действовал дворецкий с осторожностью и аккуратностью. «Эта девушка что, немая?» — не выдержал наконец Кирсан, как только за Парсоном закрылась дверь. «Я за все время от нее ни слова не слышал». «Хороший вопрос», — протянул Дейрон, задумчиво бросая в рот кубик сыра. «Мне как-то не пришло в голову задать его во время допроса. А сейчас уже поздно. Вызвать, что ли, завтра менталиста?» «Ты совсем ушел в работу», — сочувственно покачал головой Кирсан, сооружая себе монструозный бутерброд, который с трудом влезал в рот, зато включал в себя почти всю представленную на тарелках мясную продукцию. «Повсюду мерещатся злоумышленники и повстанцы. Так нельзя. Свихнуться же недолго. Оставь в покое бедняжку. Была бы она связана с заговорщиками, прикопала бы меня под малиной, так что никто и не нашел бы. Или выдала стражникам, если у них там замена еще не готова. Готовый скандал, почему нет?» «Как ты спокойно говоришь о покушениях?» — восхитился Дейрон. «А все потому, что о заговорах слышишь только от меня, и, кажется, не воспринимаешь ситуацию всерьез. Вот что это за выходка сегодня, а? Представляешь, что было бы, если тебя поймали стражники? Все наши с Павлом усилия по созданию тебе серьезной репутации разом ухнули бы в бездну». Король имел достаточно здравого смысла, чтобы потупиться и промолчать. Спорить с Ладенье не имело смысла хотя бы потому, что тот был совершенно прав. Кирсан сглупил, поддался порыву, и его слабость могла очень многим очень дорого стоить. «Про девицу забудь», — твердо заявил Дейрон, видя, что малолетний коронованный оболтус проникся ситуацией. «Во-первых, она тебе не пара. Хоть она 10 раз хорошенькая и 100 раз талантливый маг, сам знаешь, от тебя другого ждут. А во-вторых, не нравится она мне». «Тебе никто не нравится», — буркнул раздосадованный Кирсан. Он прекрасно помнил про свой долг перед страной, который помимо подпитки артефакта заключался в рождении одаренного огнем наследника. А для этого нужно было жениться на огненной магичке. Конечно, исключения из правила случались, взять хотя бы его родителей. Но попаданцы вообще штука сложная и малоизученная, чтобы на основании всего одного случая делать далеко идущие выводы. Его матери крупно повезло, что от союза с земляным магом родился он, Кирсан, а мог получиться еще один земляной, или вообще неодаренный. Так что прав Ладенье, а симпатичной, хоть и не мой девице, лучше не вспоминать. «Но на церемонию ее все же приведи», — твердо потребовал Кирсан. «Хоть будет, что вспомнить потом деревенщине». Дейрон только глаза закатил.